«Апельсиновая девушка». Роман, перевод с норвежского. И тут я позволил себе дерзость, из-за которой чуть было не лишился веры в наше с ней общее будущее. Я сказал: «To be true or not to be true, that is the question». По-моему, ей мои слова показались немного глупыми. Чтобы сгладить впечатление, я заговорил о другом. Я воскликнул: «Но все эти апельсины! Зачем тебе понадобилось столько апельсинов? Что ты с ними делала?» Она рассмеялась, потом сказала: «Все-таки они тебя заинтересовали. Эти апельсины помогли мне заманить тебя на Юнгсторгет. Эти апельсины заставили тебя заговорить о лыжном походе через Гренландию. 8 собак в упряжке и 10 килограммов апельсинов». Я не мог этого отрицать, однако повторил: «Что ты с ними делала?» Она посмотрела мне в глаза так же, как смотрела мне в глаза в Осло, и очень медленно сказала: «Я собиралась их писать». «Писать апельсины?» Я был поражен. «Все сразу?» Она изящно кивнула. Потом сказала: «Мне нужно было научиться писать апельсины перед отъездом в Севилью». «Но так много?» «Да, так много. Я упражнялась». Я недоуменно покачал головой. «Может, она меня дурачит?» Я сказал: «Но ведь ты могла купить один апельсин и писать его много раз». Она с огорченным видом склонила голову на бок. «Нам с тобой предстоит еще о многом поговорить в ближайшее время. Боюсь, ты слеп на один глаз». «На какой?» «Не существует 2 одинаковых апельсинов, Ян Улов. Даже травинки и те отличаются друг от друга. Поэтому ты и приехал сюда». Я чувствовал себя дураком. Мне было непонятно, что она имеет в виду. «Значит, это все потому, что на свете не бывает 2 одинаковых апельсинов?» Она сказала: «Ты проделал весь этот долгий путь в Севилью не для того, чтобы встретить просто девушку. Если так, значит, ты из-за деревьев леса не видишь. В Европе полно девушек, и леса тоже хватает. Ты приехал, чтобы найти меня, а я одна единственная». Открытку с приветом из Севильи я тоже посылала не какому-то человеку в Осло. Я послала ее тебе. Я просила тебя удержать меня, просила оказать мне доверие. Мы долго разговаривали уже после закрытия кафе. Когда мы, наконец, встали, она подвела меня к апельсиновому дереву, под которым мы сидели. Или это я подвел ее, уже не помню. Но она сказала: «А теперь можешь поцеловать меня». Потому что, в конце концов, мне удалось взять тебя в плен. Я положил руки ей на спину и легко прикоснулся губами к ее губам. Она сказала: «Нет, поцелуй меня по-настоящему и обними меня покрепче». Я так и сделал, ведь правило диктовала апельсиновая девушка. У ее губ был вкус ванили, а от волос свежо пахло лимоном. Мне вдруг показалось, что на вершине апельсинового дерева играют 2 веселые белки. Не знаю, в какую игру они играли, но, видно, что-то их там занимало. Больше я не буду писать о том вечере, Георг. От этого я тебя избавлю. Но послушай, как закончилась та ночь. Я не успел до полуночи вернуться в свой пансион. апельсиновая девушка, снимала маленькую комнату с кухонькой у одной старой дамы. На стенах у нее висели акварели с изображением апельсиновых цветов и деревьев. А в углу комнаты стоял большой мой портрет, написанный ею по памяти. Я ничего не сказал об этом портрете. Она тоже. Нам не хотелось слишком близко прикасаться к магии этой сказки. Не все можно выразить словами, таковы правила. Но мне казалось, что глаза у меня на портрете были слишком большие и слишком синие. Словно все, что во мне было, она сосредоточила в моих глазах. Ночью я лежал и рассказывал,